41. Ровно через 2 часа Тимофей проснулся, умыл разбитое лицо ледяной водой из колодца во дворе, проведал поскуливающую Весту, которая, судя по холодному влажному носу и прерывистому, но сильному дыханию, находилась вне опасности, и, несмотря на протесты Зиночки, стал собираться на работу. — Ты пойми, — объяснил он, нежно целуя жену в полной тревоге глаза. Если я не выйду на работу, то у сослуживцев могут возникнуть ненужные вопросы, на которые неизбежно придется отвечать, а изворачиваться я не привык. Ты ведь знаешь мои принципы. Скрипя сердце, Зине пришлось смириться с доводами мужа. Еще в детстве он дал себе слово стараться не врать, как мог держал его, даже если правда была для него опасна. Она вспомнила, как их общий друг Кока в приступе откровенности рассказал ей историю, случившуюся в гимназии, когда Тимка подрался с одноклассником Сережей Таракановым. Конфликт вспыхнул из-за учителя греческого языка, Людвига Ивановича, который с первого школьного дня люто не взлюбил курносого гимназиста Петрова Макеева за неуклюжие крестьянские привычки и прямой характер. «Деревенщина! Афродиту с Венерой путает! Туда же, в гимназию! Вообразите, господа!» «Кто из всего ученика вырастет?» — громогласно вопрошал он притихших гимназистов, когда Тимошка, краснея от стыда и путаясь в мифах Древней Греции, горестно переминал с доски с ноги на ногу. Впрочем, особым исключением Тимофей не был. Людвиг Иванович отличался крутым нравом и держал учеников на коротком поводке. Чуть проштрафился, двойка, то и замечание в кондуит, особый журнал, где записывались все согрешения гимназической братьи. «Тимка, а Тимка, давай проучим Людвига, он и мне на прошлом уроке неуд закатал», — как раз прошептал Тимошке одноклассник Серж Тарканов. «Не буду», — отрицательно мотнул головой Тимофей. «Пусть ругает сколько душе угодно. Я парень крепкий, вытерплю». «Не хочешь и не надо», — презрительно скорчил рожу Серж. «А я за свои обиды спуску никому не дам. Помяни мое слово, грек у меня попляшет». Тимошка пожал плечами и забыл об этом. А через 2 дня таинственный недоброжелатель запихнул в портфель господина учителя ржавую консервную банку с угрожающей надписью «Динамит». Долго вычислять преступника Людвиг Иванович не стал. Насупив брови, он подскочил к Тимкиной парте и вытащил его оттуда за ухо. — Сознавайся, твои проделки! — Тимошка угрюмо молчал, глядя в пол. — Знаю, что твои. Наверняка ты сговаривался с другими учениками подстроить мне гадость. Учитель требовательно нацелил согнутый крючком палец на Тимошкину грудь и повторил вопрос. — Был у тебя разговор обо мне с другими ребятами? Тимошка глубоко вздохнул, словно бросаясь с разбега в воду, и четко произнес. — Был. — А с кем, не скажу. Но банку не я подложил, — добавил он чуть тише, скосив глаза на Сержа, невинно сложившего губу колечком. Но последних слов Тимофея рассвирепевший учитель уже не слышал. Он топал ногами, трепал Тимку за ухо, пару раз больно огрел длинной указкой по спине и успокоился только тогда, когда прозвенел колокольчик на перемену. Все время расправы Тимофей ждал, что Тараканов заявит о его невиновности. Но Тараканов словно воды в рот набрал, улыбался, перешептывался с соседом, один раз украдко показал мальчишкам большой палец. Как после такой несправедливости было и удержаться, чтобы не двинуть Сержа в оттопыренное ухо, прикрытое тщательно зачесанными волосами? Вот после этого Тимка и подрался с Сержем Таракановым. Подраться — подрался. Но директор гимназии его не выдал. Я пошел, Тимофей взял из рук Зины саквояж, махнул рукой маячившим в окне Ваньки силой и подождал у калитки припозднившуюся Лизоньку. И она напросилась вместе с ним проведать фотографа Леопольда Марковича Оли, доложить ему, что ценный портфель с состоянием всей жизни фотографа теперь надежно припрятан в пустой катке из подсоленных огурцов и для верности закрыт тяжелой крышкой. Возле дома Сеньки Косолапова Тимофея подкараулила Надежда Григорьевна. С наскоро заплетенной русой косой, по девичьей перекинутой через плечо, она казалась совсем молодой для такого взрослого сына, как 16-летний Сенька. «Доброго здравия, Тимофей Николаевич!» Пояс поклонилась она Тимофею и схватила его за руку, неуклюже тыкаясь в нее мокрыми губами. — Все знаю, — Сенька сказывал, — что без вас в живых бы не остался. Женщина всхлипнула и снова пыталась поцеловать Тимофею руку. — Что вы, Надежда Григорьевна? Он убрал руку за спину, подойдя вплотную, поинтересовался, а где Сенька? Надеюсь, вы догадались спрятать его получше. Мелко закивав, соседка стрельнула глазами по сторонам и прошептала, отправил его к куме в деревню, там ни одна собака не сыщет. — Вы не сомневайтесь, господин доктор, заводские уж все попрятались, кто куда, в слободе никого нету, ни с чем уйдут комиссары, и про вас никто не признается, слово даю, ну а если кто по глупости пикнет, своей рукой язык вырву. Надежда прислонилась к забору и зыркнула на высунувшую было нос Степку. — Марш в избу, пока крапива не огрела. — Крапива и неприятно, — согласился Тимофей, откланиваясь. Его лицо горело до сих пор. Он прикоснулся ладонью к щеке, вспомнил горячую боль от ожога ядовитыми листьями, потому что вид у него сегодня невероятно живописный. Один глаз закрыт темно-фиолетовым веком, губа разбита, нос, как переспелая помидорина. Лизонька заметила его жест и, понимающе, подбодрила. — Ничего, дядя Тимофей, бывает и хуже. И один раз, знаешь, как с качелью упала, чуть голова не оторвалась. У нас во дворе мальчишка был, который любил девочек обижать, он меня и столкнул. Я так летела, два раза через голову переквырнулся. А ты сколько раз перевернулся? — Не знаю, — смешался Тимофей и прибавляя шаг. — Да если честно, и говорить на эту тему не хочу. Давай лучше повторим арифметику. — Ну, арифметику, — закончила девочка, — вот всегда так. Если не хочешь со мной разговаривать, то так и скажи, а то сразу арифметику. За разговором незаметно прошли полпути до больницы. На высоком подъеме Николаевского моста у Тимофея разболелась ушибленная при аварии нога. Немного посетовав на боль, пришлось сесть на трамвай. Странно, но трамваи продолжали ходить. И после революции, когда весь остальной транспорт прекратил существование. Скрипучие деревянные вагончики были так переполнены, что, казалось бы, весь Петроград от мала до велика одновременно решил прокатиться с одного конца города в другой. Тимофею с Лизой повезло. Задней платформы вышло сразу несколько человек, и они поднатужись пробились на верхнюю ступеньку пыльного красного вагона, раскачивавшегося из стороны в сторону на каждом повороте. Тимофей оказался стиснутым между двумя дородными бабами в черных вдовьих платках, крепко прижимавшими к груди плетеные кошелки, облюбованные петербургскими кухарками для походов на рынок. При виде подбитого глаза Тимофея бабы опасливо переглянулись и на всякий случай постарались отодвинуться подальше, принявшись за его спиной бесстановочно тараторить, как заведенный. Их монотонный разговор навевал дремоту, и Тимофей почувствовал, как веки стали наливаться тяжестью. Еще немного, и он бы уснул, стоя, как вдруг соседка слева тяжелым сапогом железной подковой все силы обрушилась на его больную ногу, с интересом спросив товарку. — Кума, ты слыхала, что ночью на средней рогатке две машины столкнулись? — Знамо, слыхала, — рявкнула ему в ухо соседка слева. — Ко мне сутрица Петровна из Слободы прибегала и все рассказала. — Ну? Каплук бабы еще сильнее налег на больное место, и Тимофей, стиснув зубы, чтобы не выругаться, постарался выдернуть ногу из этих живых тисков. Но получилось еще хуже. Баба переместилась к подружке и поставила ему на носок уже два сапога. Волей-неволей приходилось терпеть. Пытаясь свыкнуться с соднящей болью, Тимофей стал прислушиваться к разговору в надежде узнать неизвестные подробности своего приключения. Баба перевела дух и заговорила с новой силой, захлебываясь словами, глотая окончания, сливая речь в трудноразличимый поток. — Ты думаешь, машины на рогатке просто так вместе слеснулись, а? А он и нет. Петровна своими глазами видела, как одной машине под колеса оборотень кинулся. Страшно мордой, чисто обезьяна и зверинец. Рожа шерстью заросшей, хвостку собаки, а сам лишь черный, лохматый. Как увидел тот оборотень, что люди из машин горохом посыпались, подскочил он давай плясать вокруг них. Потом принялся кровь лакать, лакает и завывает так мерзно, что у Петровны от страха язык отнялся. — Ишь ты, отнялся, — съязвила подруга. — Как же он тебе сплетни наболтал, ежели онемело? — Не хочешь — не верь. Я обиделся рассказчица. — Но я тебе, Верка, так доложу. — Неспроста у нас в Петрограде оборотни завелись. Скоро всех они сожрут и не подавятся. Вагон резко дернулся на остановке. Тимофей, ловко выудив Лизу из вагонной сутолки, приволакивая ногу, спрыгнул вниз. Дальше пешком. По мере приближения к больнице его снова начали одолевать назойливые мысли о событиях вчерашнего дня. Он думал о сестре Зои, методично травившей снотворным комиссара Пузикова, и не представлял, как будет делать вид в ординаторской, что ничего не произошло. Кроме того, нарастала тревога за Леопольда Марковича. А ну, как он не пережил эту ночь! Да и объяснение со служивцами по поводу своего разбитого лица тоже не сулило ничего хорошего. Первое, что Тимофей с Лизой заметили на подходе к больнице, были огненные галифе комиссара Пузикова. Они странно мелькали среди кустов, то исчезая среди густой листвы, то снова возникая в просветах нежной зелени раннего лета. Завидишь Тимофея, комиссар резко выпрямился, пряча руки за спину, неожиданно покраснел. — Я тут осматриваю уверенную территорию, например, террористов. Его голос окреп, обретая уверенность. — А что это у вас с лицом, гражданин Петров? Пузиков сделал два шага вперед и подозрительно уставился на Тимофея, тщательно изучая заплывший синяком глаз. — Упал, — коротко ответил Тимофей, не собираясь вдаваться в подробности. — С каждой может случиться. — А вы, товарищ комиссар, как себя чувствуете? Голова не болит? — В сон не клонит? — Не ваша забота, мое здоровье — достояние революционного комитета. Окрысился комиссар и снова юркнул в кусты, выудив из спины пистолет. Взяв оружие за стулом, принялся активно шарудить траву в кустах, промоча себе под нос. И куда же они запропастились? Кругом происки империалистов. Тимофей с Лизой переглянулись, и Лиза покрутила незаметно пальцем у виска. Грех смеяться над больными людьми, остановил ее Тимофей, хотя его самого неудержимо тянуло расхохотаться от беспричинной радости, охватившей его душу. Еще ночью, трясясь в кузове грузовика, который вез его на расстрел, он представлял жизнь короткой и непредсказуемой, думал только о том, чтобы достойно встретить смерть. А сегодня он опять пришел привычной дорогой к своим больным. Дома поджидает любимая жена, рядом стоит Лизочка, операционная сестра уж кипятит инструменты к очередной операции. Жизнь продолжается. Еще бы хоть намеком, хоть по слухам узнать что-нибудь о судьбе Всеволода и Крыси. Тимофей был уверен, что при первой же возможности Всеволод обязательно даст о себе знать, пошлет вести с попутчиком или передаст письмо с Аказией. Сева не может оставить их в неизвестности, если жив.